Антон повез Дзюбу ночевать к себе. Правильнее было бы сказать не ночевать, а проводить жалкий остаток ночи, потому что до рассвета оставалось всего ничего. Квартира, в которой не слышалось звуков включенного телевизора и детских голосов, казалась огромной и нежилой. Перед тем, как увезти детей к себе в загородный дом, Эля приготовила Антону еду на два дня, так что голодными сыщики не остались. — Тоха, а давай Кузьмича попросим помочь, — предложил Ромка, мгновенно умяв все люля-кебаб, лежавшие в его тарелке. — У него же хорошие завязки с технарями. Они ему все за бутылку без всяких бумажек сделают. Алиби Власова, он ведь нам помог проверить. Так почему еще разок не попробовать? Телефон Орехова есть? Пока нет, но это без проблем, достанем. Правда, в субботу будет напряженно, но, может быть, Ольга это поможет. Она может знать номер его мобильника. Нам же нужен не тот номер, который он официально купил у оператора, а тот, которым он реально пользуется. А это может быть совсем другой номер, сам понимаешь. — Да понимаю, конечно, — понурился Дзюба. — А давай мы Кузьмичу еще один номерок подкинем. Этого твоего парня, ну, брата сгоревшей девушки. — Журихина, что ли? — Ну да. Тебе же все равно его найти нужно. А к тем, кто этим занимается, ты обращаться не хочешь. Может, с Кузьмичом прокатит? — Рома! — Антон строго посмотрел на него. — Где ты этому научился? Обманывать старших товарищей, особенно своих руководителей, нехорошо. — А, я знаю, мне мама рассказывала. В детстве еще, — засмеялся Ромка. — А потом уже в академии меня научили, что без обмана вообще нифига никогда не раскроешь. Работа такая. — Так я к чему это все говорю-то? Если ты сможешь уломать Кузьмича и втереть ему оба номера, то я помогу тебе с Журихиным. Быстро и чисто, никто и знать не будет. Ты его расколешь и отдашь своей группе, которая по Ефимовой работает, а с признательными показаниями у тебя раскрытие уже никто не отберет. Можно даже будет потянуть до вторника, подождать, когда этот дальнобойщик появится, и свинтить его без шума и пыли, сунуть ему в нос показания Журихина, и куда он денется после этого, и сдать сразу двоих. Тогда уж без вариантов никто вякнуть не сможет. — Мечтатель ты, Ромка, — вздохнул Антон. — Пошли спать, потом на свежую голову подумаем. Он постелил Дзюбе в детской на диване, на котором спала Эля, когда оставалось ночевать, выдал Ромке чистое полотенце, сидел в гостиной и ждал, пока тот освободит ванную. Добрая душа Эля часто забирала детей к себе за город не только для того, чтобы они подышали свежим, незагазованным воздухом, но и для того, чтобы Антон мог провести ночь с Лизой. Теперь это уже не нужно. Когда он был у Лизы? Вчера? Позавчера? Или сегодня? Кажется, это было так давно. Может, не следовало ему вот так резко все обрывать? Получилось, что он ударил спину без предупреждения. За что? Лиза — хороший человечек, умный, порядочный. Да, она не нравится детям. Да, у него нет к ней того чувства, при котором хочется много лет жить вместе. Но разве это повод наносить такой удар? Она не заслужила такого. Она не виновата, что влюбленность у Антона прошла, а любовь так и не возникла. С другой стороны, говорят же, что отрубать хвост по частям еще больнее. Антон принес из кухни стаканы, достал едва начатую бутылку коньяку, налил себе немного и залпом выпил. Из ванной притопал разрумянившийся от горячего душа Дзюба, от талии до ступней, завернутый в большое банное полотенце. — Выпьешь? — предложил Антон. — Давай, — кивнул Ромка. Только немного, а то меня подтащит с устатку. Ты к экспертам-то ходил с коробкой от ножа? — Ходил. Просил посмотреть по-тихому и быстро. На том ноже, которым убили Ефимову, пригодных для идентификации отпечатков не оказалось, но потожировые кое-какие нашлись. Если на коробке, помимо следов самих Маклыгиных, найдутся следы их зятька Шокина и его дружка Журихина, то это тоже ничего не даст, потому что оба они участвовали в сборе вещей при переезде. А вот если этих следов там не будет, тогда я начну сомневаться в своих выводах по поводу этой парочки. Хотя потожировые следы на ноже хорошие. В смысле? Третья группа крови, резус отрицательный, она не на каждом шагу встречается. Так что если у Шокина или Журихина третья отрицательная группа, то можно будет покувыркаться. Но лучше бы, конечно, признательные у них выбить. Так оно надежнее. Еще налить? Только чуть-чуть, снова попросил Дзюба. Тоха, я вот насчет признательных показаний подумал. Как к нам труп Насуленко Баглаеву втереть? По нему человек сидит, дело считается законченным. Если мы будем шум поднимать, нас не поймут. Это же скандал, головы полетят. И промолчать нельзя, человек-то без вины сидит, его выпускать надо. Антон выпил, зажмурился, потряс головой. Во-первых, мы с тобой не знаем точно, без вины он сидит или с виной. Это мы только предполагать можем, каким макаром у него признание получили. Но пуля-то из травматика. И что? На этой земле есть только один единственный человек, который убивает людей из переделанных травматиков. Это может оказаться чистым совпадением, как с Ефимовой. — А не многовато совпадений для одного дела, а? — сердито огрызнулся Ромка. — Многовато, — согласился Антон. — Но в жизни и не такое бывает. Уж ты мне поверь. Во-вторых, опера, которые работали с этим работягой из Средней Азии, тоже не первый день на свете живут. И совсем уж невинную овцу на заклане они не поведут. Им свои головы дороже, если они, конечно, не полные отморозки и беспредельщики. Ну, я бы понимал еще, если б дело было резонансное. Все СМИ трубят, руководство каждые 2 часа отчета требуют. Тогда, конечно, им надо любым способом как можно скорее от висяка избавиться и отчитаться. Тут и на совсем невинного могли повесить с дурна ума или с перепугу перед начальством. А здесь-то что? Массажистка из спа-салона? Для чего ребятам ради такого раскрытия подставляться по полной? Скорее всего, у них был какой-то фигурант, которого взяли с поличным на чем-нибудь тяжком, например, на разбое или изнасиловании. Начали его крутить. На нем еще пара убийств оказалось. Так что пожизненный срок ему в любом случае обеспечен. И с ним просто договорились. Он берет на себя труп Насуленко, а за это, к примеру, его семью, которая здесь же, в Подмосковье, не трогают, не депортируют и вообще дают жить. Обычный вариант. А если все-таки они полные отморозки и беспредельщики? Тоха, все равно ведь скандал. Что так, что эдак. А скандалов никто не хочет. И Баглаев нас с тобой за Насуленко с какашками смешает и никаких наших доводов слушать не станет. Ромыч, Баглаеву хуже всех, и мы должны это понимать. Еще налить? Нет, мне хватит уже, — решительно отказался Дзюба. А я еще глоток сделаю. Антон снова плеснул в стакан спиртное. Ты пойми, мы должны к нему прийти и убедительно показать, что он закрыл невиновного, а ему придется с нами согласиться и при этом как-то так вывернуться, чтобы лица не потерять. И вот тут мы ему подсовываем информацию о том, что есть еще труп Насуленко, и надо поднимать дело из архива, возобновлять его и объединять производство, плюс дело Гаджумяна, плюс запрашивать дело из Перми. С Ганджумяном и пермским полицейским все отлично, без проблем. А насчет Насуленко ему придется докладывать руководству Следственного комитета. И представь, сколько врагов он себе нажмет, если будет настаивать на фальсификации материалов уголовного дела. Оно ему надо? — Не надо, — сонно кивнул Роман, у которого от усталости и выпитого начали слипаться глаза. — И чего делать? — Не знаю, — — пожал плечами Антон. — Есть вариант, но он тухлый совсем. Пробить того кренделя, которого посадили за Насуленко, и если окажется, что на нем куча доказанных тяжких, то и хрен с ним. Пусть сидит. А мы эпизод с Насуленко из нашей разработки вообще убираем. Оставляем только полицейского, Болтинкова и Ганджумяна. Опять же, если сумеем доказать, что все три эпизода — дело рук одного человечка, то сидеть этому человечку не пересидеть. Что за три тяжких, что за четыре, разницы уже нет, все равно пожизненное. Но решить мы с тобой должны это сейчас, чтобы прийти к следователю стройными рядами. А до этого нам еще Ульянцева надо обработать. Он же хочет труп Болтинкова на Ламзина повесить, чтобы себе палку в отчетность поиметь. Поэтому ему наши с тобой изыскания тоже не сильно понравятся. — И правда тухло, — согласился Дзюба. — Но зато появляется предмет для торговли. Представь, если мы припрем к стенке Орехова с этими убийствами, а доказуха у нас для следствия будет слабовато. Можно будет предложить ему убрать эпизод с Насуленко в обмен на признание по остальным трупам. — Не, не прокатит, — покачал головой Антон. — У Орехова папа богатый, а значит, адвокат будет хороший, грамотный, и он своему подзащитному быстро объяснит, что на меру наказания это не повлияет. Так что если у нас будут только косвенные улики и ни одного прямого доказательства, то ничего мы с этим Ореховым сделать не сможем. И Баглаев, кстати, очень хорошо это понимает. Он уже с Ламзиным лоханулся. Второй раз он на такое не пойдет. Ладно, Ромыч, давай попробуем поспать. Завтра работы много. Дзюба не заставил себя упрашивать, и уже через несколько минут из детской донеслось ровное громкое сопение. Антон был уверен, что не сможет заснуть, но, вопреки ожиданиям, довольно скоро отключился. Ни одно окно в доме не светилось, и когда Настя вошла, стояла полная тишина. Она включила лампу возле двери, чтобы найти тапочки, неосмотрительно бросила пакет с туфлями на пол, и металлические набойки даже через тонкий пластик глухо стукнули о каменную плитку, которой выложен пол в прихожей. Весь первый этаж, за исключением кухни и санузла, представлял собой зонированное открытое пространство. Холл плавно перетекал в гостиную, гостиная — в столовую, между столовой и кухней — раздвижные двери, которые Настя все время держала открытыми. Вот как раз из гостиной и донесся до нее звук, состоящий одновременно из оханья и скрипа диванной кожи. — Аська, ты, что ли? Свет зажги, а то я не вижу нифига, — раздался голос Чистякова. — Задремал тут, пока тебя ждал. Она щелкнула всеми выключателями, влезла в тапочки и подошла к мужу, присела рядом, привалилась к его плечу. — Я думала, что ты спишь, как положено приличному ученому человеку, в спальне, на удобной кровати, — пошутила она виновато. — Нет, я как приличный семейный человек жду свою жену, которая по ночам работает, — улыбнулся Алексей. — Ну как съездили? С пользой? — Угу. — промычала она, блаженно прикрывая глаза. Рядом с Лешей на нее всегда накатывали необъяснимая благодать и покой. — Пацаны спят? — спросила она. — Как убитые оба! Петька даже домой не пошел. — Упахала ты их, рабовладелица. Завтра, небось, опять впряжешься сама и их привлечешь. — Насчет пацанов не знаю пока. Но самой, наверное, придется кое-что поделать. — Тогда немедленно спать, — скомандовал Алексей. — Не хочу. Она еще крепче прижалась к мужу. — Леш, а давай чайку попьем на террасе? Ночь такая теплая, воздух вкусный, и спать совсем не хочется. Чистяков слегка отстранил ее от себя и внимательно посмотрел Насте в глаза, потом усмехнулся и кивнул. — Давай, Иди переоденься, сними с себя этот старушечий прикид, а я пока чай заварю. Какой, черный или зеленый? Какой-нибудь цветочно-ягодный, вкусненький, — попросила она. И нечего критиковать мой наряд. Он модный и элегантный, между прочим. Но выглядишь ты в нем ужасно, — рассмеялся Леша. Злая, вредная старуха. Знаешь, ведь, как говорят, не страшно быть дедушкой, страшно спать с бабушкой. А мне, как любому нормально ориентированному мужику, хочется думать, что у меня молодая красивая жена. Настя на цыпочках поднялась наверх, переоделась и вышла на террасу, где на столе уже стоял большой фарфоровый чайник и чашки. Из дома появился Чистяков, неся в одной руке миску с сухариками, а в другой — тарелку с тонко нарезанным сыром. «Даже ночное чаепитие должно быть красивым и правильным», — изрек он, разливая красноватый ароматный цветочный чай. «Аська, а ты знаешь, что после выхода в отставку ты сильно изменилась?» «Кто?» — изумилась Настя. «Я! С чего ты взял? Я точно такая же, как была». «Ничего подобного. Во-первых, пока ты работала, ты все время хотела спать. Для тебя утренний подъем по будильнику был смертной мукой, я же помню. А теперь уж утро скоро, а у тебя сна ни в одном глазу». «И что это означает?» «Что ты стареешь, подруга моя». — рассмеялся он. — Годы, ничего не попишешь. Начинается старческая бессонница. — Да ну тебя! — расстроенно проговорила Настя. — Вот взял и настроение испортил. — А что во-вторых? Только если такая же гадость, не смей мне говорить. — Ну, Аська, какая же это гадость? Ты ешь сыр-то, ешь. В нем кальций. Стареющим женщинам он необходим, чтобы остеопороза не было. — поддразнил ее Чистяков. — А бессонница — это же замечательно! Представляешь, сколько дополнительного времени освобождается для жизни. И для работы, между прочим. Страдающие бессонницей люди имеют хорошие шансы прочесть все непрочитанные когда-то книги и посмотреть все пропущенные фильмы. Но это, как ты справедливо заметила, только первое. А второе... состоит в том, что ты перестала убиваться по каждому пустяку. Более того, ты теперь не переживаешь даже по серьезным поводам. У тебя постоянно хорошее настроение, и ты все время улыбаешься. Не заметила? Она с удивлением посмотрела на мужа. — Ты это серьезно? Я что, действительно постоянно хожу с дурацкой улыбкой на лице? Кошмар какой! — Да нет у тебя никакой дурацкой улыбки, — поспешил успокоить ее Алексей. — Ты просто улыбаешься. Кстати, очень красиво. — Вот если ты сейчас брякнешь что-нибудь про то, что я и готовить начала, я тебя сразу убью, — пообещала Настя. — О, нет! На это у меня окаянства не хватит. Я же понимаю, что твои подвиги на кухне — это просто выполнение родственного долга и никакого удовольствия тебе не доставляет. Она сделала последний глоток из своей чашки и долила еще чаю. — А знаешь, Лешек, ты прав, наверное, — задумчиво сказала она. — Я действительно перестала психовать и расстраиваться на каждом шагу, как в молодости. Похоже, я уже достигла того возраста, когда начинаешь более отчетливо понимать, из-за чего имеет смысл нервничать и переживать, а из-за чего не имеет. — Ну ладно. Пойду тебе навстречу. Согласен называть это не возрастом, а состоянием ума. И, само собой, я прав просто потому, что я муж, а значит, я всегда прав. — А эти перемены, они тебе не нравятся? — осторожно спросила Настя. — Тебя что-то стало раздражать во мне? Алексей закинул в рот горсть маленьких сухариков и звучно захрустел. — Аська! Я люблю тебя уже столько лет, что мне, честно признаться, совершенно все равно, какая ты. Привык, что ли? Ага, корнями в тебя врос. Так что можешь смело меняться в любую сторону. На мое отношение к тебе это не повлияет. только любовника не заводи, этого я уже не вынесу. Ну вот, она забавно сморщила нос, уже начались условия и ограничения. Ну а как ты хотела? Леша картинно развел руками. Условия и ограничения — непременные элементы любых переговоров. Кстати, об условиях и ограничениях. Ты отдаешь себе отчет, что то, во что ты втянула мальчишек, противозаконно. А если они попадутся? — Не попадутся, — беззаботно ответила Настя. Санек же в этом деле профессионал, он хакером был уже тогда, когда еще таблицу умножения не выучил. А Петруччо — профессионал еще покруче Санька, как у них принято говорить, визард. И потом, кому надо их отслеживать? Я еще понимаю, если бы они базы Пентагона крякнули или банка какого-нибудь мощного, тогда их, конечно, стали бы искать. А так-то, подумаешь, лички вскрывают, никто и не заметит. А то, что делает Дзюба с моего ноутбука, вполне законно. Он ничего не взламывает, ищет только в открытом доступе. Но зато как ищет? Зацени, Чистяков. Вот и еще одно изменение в тебе, — заметил он. Раньше ты старалась закон не нарушать, сильно переживала по этому поводу. Так я и сейчас стараюсь. Настя посмотрела на мужа самыми честными и невинными глазами, какие только смогла изобразить. — Вот ей-богу, Леш, старайся изо всех сил. Но знаешь, мое буйное правосознание как-то поутихло в последние годы, когда постоянно видишь, что законы всем пофигу, и никто не парится их соблюдать, поневоле начинаешь терять уважение к таким понятиям, как законность и правопорядок. Вот смотри, невиновный человек заключен под стражу и находится в СИЗО. Для того, чтобы доказать, что он невиновен, нужно найти настоящего преступника. А чтобы его найти и при этом еще суметь убедить следователя, нужно получить кучу информации. Для этого нужна еще одна куча бумаг, подписей, разрешений и согласований. А человек-то сидит. И ему там, ох, как несладко. Я ни в коем случае не хочу сказать, что цель оправдывает средства. Нет, я только привожу тебе пример ситуации, в которой мое правосознание ложится спать и видит долгие сладкие сны. Леш, я не прошу, чтобы ты считал меня правой. Я сама знаю, что не права. Я просто хочу, чтобы ты меня понял. Я тебя понял. Так что насчет лечь поспать вместе с правосознанием? Насмешливо спросил Алексей. А то вон небо уже светлеть начало, и холодно стало.